Глава 21. Ни дня без сюрпризов. Мы с девчонками прибываем к самому разгару веселья. Хрустальные взрыв-шары уже сдетонировали, и горящие обломки машин раскидало по автодороге. Слава богу, что дорожное покрытие почти не повредилось, иначе не избежать бы мне штрафов. Войны войнами, но государственную инфраструктуру лучше не трогать. Себе дороже. Студень приехал раньше нас. Его гвардейцы уже открыли огонь по выжившим мастерам. Таковых всего осталось 2 огневика. Прочие не успели среагировать и включить доспехи. В идеале никто не должен был выжить, но в нашем мире ничто не идеально. Все же таймеры на артефактах не могли сработать одновременно. Змейка подкидывала взрывчатку с паузами, а пара секунд между взрывами более чем достаточно, чтобы облачиться в доспех. Мои гвардейцы молодцы. Не успели приехать, как мигом сориентировались и под прикрытием силовых полей бомбанули по огневикам из больших громобоев. Не отошедшие от взрывов мастера даже не успели отскочить, несмотря на свою сверхчеловеческую скорость. А большие громобои — это пуколки, которые раза в 2 мощнее обычных. В арсенале моего рода всего 2 больших. Немного, но у других и этого нет. Но даже из больших громобоев огневиков не пришибло. Все же доспехи — вещь серьезная. Мастера отлетели за обломки и там силились подняться. «Отставить огонь!» — кричу я гвардейцам, собравшимся продолжить стрельбу. «Дальше мы сами!» «Так, русичи!» — оглядываюсь на Камилу, Свету и Лену. «В рукопашку не соваться. На вас только дальнобойные атаки». «Есть!» — тут же кивает Светка, радостная, что ей вообще разрешили поучаствовать. Больше немедля я в одиночку бросаюсь на противников. Мне не помешают их знания. Жалко только, что опять попались огневики. С учетом секретов Соколовых, я скоро стану самым прошаренным огневиком в царстве. Можно экстерном заканчивать огненный факультет Академии. Ну, можно было бы, если бы я не скрывал легион. Враги вскакивают мне навстречу. Похоже, что мастера уже сориентировались, и пускай они наверняка ранены, может, даже контужены, но невестам рано рисковать и схватываться с такими монстрами. А вот бить на расстоянии — пожалуйста, пускай нюхнут пороха. Я тоже рисковать не собираюсь, а потому сразу облачаюсь в 3 доспеха — тьмы, огненной и каменной. Это производит впечатление на мастеров. Представьте себе горящего голема в черных вихрях. Кстати-ка! Надо не забыть как-нибудь посмотреться в зеркале в таком облике. Интересно же. Но сейчас медлить некогда. Энергозатраты просто огромные. Стремительно приближаюсь. У огневиков на реакцию было всего 3 секунды, но в это время их отвлекали атаками русича. Правда, по-моему, намного больше мастеров отвлек мой видок. Но неважно. Мы схватываемся и атакуем друг друга. Огонь, тьма и камень летят во все стороны. Огневики пытаются плясать вокруг меня. Из-за гранитного панциря я не обладаю подобной ловкостью. Но тройной доспех пока справляется с получаемым уроном. При очередном ударе замечаю, как мою руку увенчивают длинные обсидиановые когти. Вот же зараза! Вылезли, хотя даже не думал о них. Это так срабатывает инстинкт самосохранения? Надо потом заняться корректировкой своих реакций. Очень сложно менять при помощи медитации неосознанные рефлексы, но нет ничего невозможного. Когти не убираю. С ними, правда, проще. Наверняка еще и рога вылезли. Но допускай, поди уж невесты не разлюбят. Слежки охранки я также не боюсь. Уже давно заметил, что силовые поля артефактов взбалтывают энерготечение, и сканером очень проблематично разобрать что-то, особенно на большом расстоянии. Наконец, десятки ударов когтей превращают первого огневика в фарш. Затем приходит очередь второго. И вовремя. Мои собственные доспехи тоже на нитках держатся, осталась одна тьма. Да и сам я подустал, пластыри все закончились, сейчас бы заточить мороженки с фисташками, но хватит терять время. Преодолевая усталость, я вытягиваю знания из последнего огневика, пребывающего в предсмертной коме. Фух, дело сделано. И сравнительно быстро. 2 второранговых мастера ушли в расход. Пускай они были покоцанными и ослабленными, но все же это 2-й ранг. 2-й ранг, мои перепончатые пальцы. Расту я в силе, однако. Дубный по части камня точно уже мастер, а Воронов, может, уже второранговый, чем черт не шутит. Потихоньку растем с ребятами. Сбросив доспех, а заодно и рога с когтями, я поднимаю голову и удивленно вскидываю брови. Повоевали мы знатно. Вся обочина с двух сторон сгорела дотла, да и лес за ней тоже подгорел знатно. Хорошо, что недавно шел дождь, и сырость не дала большому пожару превратиться в стихийное бедствие. Асфальт вокруг битвы почернел и потрескался. Черт. Но пускай Горланов и платит штраф, раз совсем без тормозов. Нет, надо же придумать. Направить рейдерскую группу ко мне домой. Но граф знатно поплатился. Думаю, у него больше нет настолько сильных мастеров, а если и найдется, то совсем немного. Я оглядываюсь в поисках пропавшей гвардии с девчонками. И нахожу их чуть ли не в 500 метрах испуганных и затравленных. Молодцы, что отбежали. Не факт, что силовые поля бы выдержали, да и незачем расходовать артефакты, у нас их немного. Студень. Обращаюсь к приблизившимся гвардейцам. Смотрят на меня бойцы с опаской. Надо... А вы чего такие ошалелые? Шеф, у тебя выросли рога и когти. Сглотнув, объясняет студень. А еще копыта. Ну, я же их убрал. Резонно замечаю. Ай, нет, копыта еще есть. Все, теперь порядок. В общем, приходите в себя и почистите тут хорошенько. С опалинами на асфальте можно что-то сделать? Ну и обновить разделительную полосу. Не хватало мне еще выговоров от царских служб. Это не проблема. Чеканит студень. Отлично. Еще нужно усилить охрану дома. Произношу заплетающимся от усталости языком. Горланов будет зол как черт и наверняка что-нибудь снова устроит. Я, конечно, пожалуюсь в царскую канцелярию на вассала Львовых, но как скоро там отреагируют, тот еще вопрос. Будет сделано. Студень оборачивается к подчиненным и раздает нужные команды. Я же подхожу к вернувшимся девушкам. Они более-менее отошли от увиденного и даже сейчас облегченно улыбаются. Видимо, во время битвы я непроизвольно выплеснул ламанации ужаса. Тот и мои противники в один миг взяли и резко подпрыгнули на месте. Устал. Едва не падаю девушкам на руки. Света с Леной тут же подхватывают меня за локти и смотрят с заботой. Пойдемте домой. До машины еле волочу ноги. Все же два вторых ранга — это чересчур, если запланированы другие дела. Теперь весь день на смарку. Придется поваляться сегодня, заполнить накопитель, но еще в канцелярию заглянуть, а к гепаре завтра съезжу. Но только добираюсь до дома, как звонит та, кого я вообще не ожидал. «Здравствуйте, Жанна Валерьевна», — произношу, пересиливая зевок. Я уже уселся за обеденный стол, а услужливая лакомка поставила передо мной дымящиеся кексы с кружкой рогогорского молока. Ммм, запах изумительный. И когда только успела испечь? «Как поживаете, ваше сиятельство? Я слышал, на Урале чудесная весна». «Да, спаситель. В дни цветения поляны в горах восхитительны. Соглашается могущественная телепатка. Но в столице тоже есть свои прелести. И я надеюсь насладиться ими сполна, в том числе с твоей помощью». Мурлычет она, как кошка. Я чуть ли не подпрыгиваю на месте. «Вы сейчас в Москве?» «Сейчас и надолго. Совсем не радует меня Жанна. Женщина, от которой я стараюсь держаться подальше, находится в этом же городе. Кстати, я устраиваю бал в честь моего прибытия в Москву впервые за много лет. Ты приглашен». «Благодарю». Пытаюсь подавить очередной вздох. После звонка Горнарудовой думал, что кусок в горло не полезет, но нет, умял альвийские кексы, как нечего делать. Только собираюсь ехать в царскую канцелярию, как опять звонят. «Настя, привет. Здоровую с барышней Горнарудовой. А мне сегодня уже звякнула твоя мама». «О, а я как раз хотела обрадовать тебя». Смеется она. «На бал, значит, тоже пригласила?» «Значит». Вздыхаю, а Настя снова смеется. «Ну, не расстраивайся сильно уж», — подбадривает оборотница. «Я ведь тоже там буду, составлю тебе компанию. Да и подумай, какой это хороший повод предстать перед всем светом в твоем новом амплуа дворянина». «Убедила». Усмехаюсь. Мы еще немного болтаем с девушкой, а потом уже в дороге обдумываю возможные последствия приезда Горнарудовой. Опять будет набиваться ко мне в учителя? Если так, у барона Павла появится еще один повод точить на меня зуб. Он-то один остался в Тагиле, в то время как его горячо любимая супруга вместе с дочерью устраивают бал в Москве. М-да, дела. «Как уничтожены?» — рявкает Горланов на начальника безопасности после короткого донесения. 10 вторых рангов? Мастеров? Да ты в своем уме? У щенка бы ни за что не хватило сил. Он никто. Его нужно было только напугать и вернуться с контрактом». Гвардеец спокойно воспринимает бурю эмоций господина. Не впервой. Тем более, что сейчас действительно случилось невообразимое. Отряд долго не выходил на связь, поэтому я отправил сыскную группу. Разведчики обнаружили останки отряда, скинутые с обочины невдалеке от усадьбы Вещего. Все машины подорваны изнутри. «Что значит изнутри?» — опешил Горланов. «Кто-то подкинул взрывчатку в транспорт твоих людей?» «Верно. Источник взрыва находился под подушками задних сидений. Оперативно взрывчатку туда не закинуть. Возможно, отряд даже не доехал до Вещего, когда взлетел на воздух». Кивает гвардеец. «Не факт, что это вообще был Вещий. У вас хватает врагов, кто бы мог попытаться положить бомбу еще в гараже». «Значит, это твой просчет!» — яростно кричит Горланов. «Возможно, на гвардейской базе завелся крот, а ты ни сном, ни духом. Я потерял сильнейших людей из-за твоего недосмотра за обеспечением бойцов. Теперь боевой потенциал гвардии упал почти в два раза. Рот ослаблен. Клан мне это не простит. Ты это понимаешь? Понимаешь, что я с тобой за это сделаю?» Глаза графа вспыхивают синими молниями, и гвардеец ощущает, как сердце стискивают тиски страха. «Ваше сиятельство!» — сдерживая дрожь в голосе, произносит он. «Я прошу, прежде чем судить меня, дождаться конца расследования. Сейчас следователи рода занимаются поиском минировавших». Молнии в глазах Горланова не успокаиваются, но сбавляют интенсивность. «Жду результатов до вечера!» — граф взмахивает рукой. «А сейчас пошел прочь!» Гвардейца не требуется просить дальше. В мгновение ока он покидает кабинет, на пороге же появляется ближайший помощник графа. «Черт! Черт!» — хватается за голову Горланов. «Черт бы побрал этого Вещего! Пускай у него не хватило бы ни связи, ни сил устроить подобное, но этот щенок словно проклят! Стоит к нему притронуться, и все идет на смарку!» А ведь у мастеров было простое задание — вломиться к Вещему, напугать его силой своих рангов и уехать назад с контрактом на покупку-продажу Рабиса. Только и всего. После этого у Горланова развязались бы руки, и он бы по-тихому убрал возможного бастарда Филиновых. И никто бы не заподозрил графа, ведь Рабис он уже получил, а значит, мотива убивать щенка у него будто бы больше нет. И это была бы идеальная возможность избавиться от бастарда давнего врага. Но теперь даже непонятно, что делать. «Кто бы мне не подложил эту свинью?» — рычит Горланов, хлопнув по столу. «Вещему это не поможет!» Резко достает мобильник из кармана и ищет нужный контакт. «Не я, так пусть Биберев с ним разбирается!» «Граф Биберев, ваше сиятельство!» — не сдерживает удивления помощник. «Он самый!» — бросает Горланов. «Старый осел тоже урвал кусок земель Филиновых, а значит, грохнуть бастарда также в его интересах. Что скажешь?» Требовательно смотрит он на помощника. Тот, вдохновленный вниманием господина, спешит ответить. «Это идеальный вариант, ваше сиятельство. Ведь у Биберева нет претензий к самому Вещему, никто на него не подумает. Единственный момент. Не лучше ли вам сначала все же приобрести Рабис, чтобы вы и сами оказались вне подозрений?» «Черт, ты прав!» Раздосадованно произносит Горланов, отбросив телефон на стол. «Таков же и был изначальный план». Едва мобильник со стуком падает на столешницу, как тут же вибрирует от поступившего звонка. Горланов хмурится. Номер незнакомый. Учитывая, что мало кто знает графские контакты, это странно. «Слушаю». Раздраженно бросает Горланов. «Здравствуйте, граф». Раздается знакомый голос, от звуков которого у Горланова стынут жилы. «Беспокоит Владислав Львов. Мне необходимо поговорить с вами насчет вашей ссоры с Вещим Данилой». «Ссоры?» — блеет Горланов. «У нас нет никакой ссоры, ваше сиятельство. Всего лишь переговоры по продаже одного предприятия. Рабиса». Произносит никто иной, как Красный Влад, начальник охранки. «Мне уже сообщили. По-моему, ваши переговоры зашли слишком далеко. Это подтверждают жертвы из 10 опытных мастеров и одного неудачливого бритера. Думаю, достаточно обсуждений, пускай каждая из сторон останется при своем. Как вы считаете, граф?» «Считаю, вы правы», — хрипит Горланов. «Хорошо, что мы друг друга поняли». Красный Влад бросает трубку, и граф с облегчением выдыхает. «Бог его уберег. Хорошо, что не успел позвонить Бибереву. Теперь очевидно, от щенка-бастарда необходимо держаться подальше. Тем более, что за ним, похоже, следит Владислав. А возможно, что и не просто следит. Не исключено, что именно охранка и устранила мастеров графа, а сейчас ее начальник открыто смеялся над ним. Но одно ясно точно. Царь имеет какие-то планы на бастарда Филиновых». «Эх, если бы я знал раньше!» С ревом граф рвет волосы на голове. «То и на пушечный выстрел не подошел бы к проклятому Рабису!» «Вчера я съездил в канцелярию и подал жалобу, а сегодня мне предстоит наведаться в охранку. На Лубянке первым делом меня провожают к Владиславу Владимировичу. Всего 2 дня в городе, а уже уничтожил лучших гвардейцев графского рода. Внимательно смотрит на меня начальник охранки. И не понять, то ли хвалит, то ли ругает. Что дальше-то будет, страшно представить. Вы прочитали мое заявление в канцелярию? Уточняю. Не без этого, не без этого. Надо же, совсем не скрывает, что следит за мной. Лучше расскажи, Данила, как ты одолел-то второранговых мастеров? Артефактами. Пожимая плечами. Но еще с помощью моего ручного зверя. Вы еще не проводили медэкспертизу? Хитростью взял, как всегда. Да, читал про подрывы. Хитро, хитро. И впрямь будто хвалит. Но лучше бы просто мне сказал. Ага, сейчас. Не дождетесь, я не буду в долгу у царя. Все свои награды и плюшки честно заработаю, так что утритесь. Не успел. Снова пожимая плечами. А так бы, конечно, ваше высочество. Большая честь к вам обратиться. Владислав хмыкает и переводит тему. К мутантке приехал. Не давая мне ответить, продолжает. Кстати, она сильно заболела. К тому же, боюсь, для твоего же блага я не могу тебя впустить к ней. Я вскидываю брови, а затем невольно напрягаюсь. «Могу я узнать, что с моим вассалом?» «Лучше тебе этого не знать», — качает головой Красный Влад. «Ваше высочество, простите, но Гепара присягала мне на верность. Сухим тоном произношу. Она мой вассал, и я за нее в ответе. Вы с его величеством сами отдали мне Алабмаш, вы сами сделали меня ответственным за ее жизнь. Я должен знать, что с моим человеком». Владислав смотрит на меня, не моргая. «И как далеко ты готов пойти ради этой информации?» — спрашивает он угрожающе.